в высшей степени благородно и не задевает чести Мелиссы. Хорошо сказано, парень. Я далеко не был так уверен насчет собственной жены, когда впервые встретил ее. Мы довольно долго не выносили друг друга, хотя любовь, не спрашивая, уже прокралась в наши сердца. Но, может, ты расскажешь, что за жизнь предлагаешь нашей девочке? Разумеется. Я унаследовал два довольно больших поместья. Одно в Англии, от моего дяди со стороны матери. Другое здесь, в Шотландии, которое включает немало владений как на севере, так и на равнинах. Шотландия! Вот как! — поднял брови Локлан. И от кого же именно? Моим отцом был Дональд Росс. Локлан резко выпрямился. «Будь я проклят! Я ведь знал Дональда и долго горевал, узнав о его гибели. Но ведь твоя мать все еще живет по соседству, верно?» «Да. Хотя меня отослали к дяде после смерти отца, и теперь мой дом в Англии». «Но почему ты отказался от отцовского имения?» — допытывался Локлан. «Я никогда не пошел бы на такое. Мое полное имя — Линкольн Росс Бернетт. У дяди не было прямых наследников, поэтому он решил передать титул мне и ходатайствовал о передаче его фамилии. Я 17-й виконт Кэмбери». «Да, вот это сюрприз! Но ты не похож на шотландца, да и выговор у тебя английский». Линкольн сухо улыбнулся. «Последние 19 лет я провел в Англии, там же и учился. Мои наставники всеми силами старались выколотить из меня шотландский акцент». «Поразительно. Но я думаю, если достаточно долго живешь среди англичан, легче легкого стать одним из них». «Надеюсь, вы не питаете неприязни ко всему английскому», — нерешительно осведомился Линкольн. Локлан добродушно рассмеялся. «Моя жена англичанка, парень. Тетка тоже была англичанкой. Мои лучшие друзья живут в Англии. Нет, единственное, чего я не перевариваю, так это то, что в Англии слишком много народу, а человек моих размеров привлекает излишнее внимание. Знаешь, мне с моим ростом всегда так неловко». Линкольн, понимающе кивнул. Сам он вечно возвышался над толпою на целую голову, и это не прибавляло ему душевного спокойствия. Возможно, именно поэтому он так старался избавиться от шотландского выговора, который доставлял ему немало неприятностей. Дети, как известно, жестоки и не упустят возможности потешиться над чужаком, каковым его считали много лет, пока он не стал говорить, как все окружающие. Но теперь он вскочил, умоляюще взирая на Локлана. «Значит, вы разрешаете мне ухаживать за Мелиссой?» «Пока у меня нет возражений. Можешь жениться на ней, если придешься ей по нраву, так же сильно, как она пришла к тебе. Нас с женой заботит только ее счастье. Хотя мы надеялись, что, выйдя замуж, она не уедет далеко от дома. Никто из соседских парней не завоевал ее сердце». Линкольн облегченно улыбнулся. «Могу я повидать ее, при условии, что не стану упоминать о женитьбе пока?» «Боюсь, вы ее не застали», — вздохнул Локлан. «Утром она вернулась домой, но мать немедленно утащила ее в город за какими-то очередными финтифлюшками, понадобившимися в последнюю минуту, ибо завтра Мелли отправляется в Лондон». «Как? Она тоже едет в столицу?» «Да, собирается провести там сезон. Мы ожидаем, что обратно она приедет уже невестой, поэтому вам придется ухаживать за ней в тамошних салонах. Вам это затруднительно?» «Напротив, куда удобнее, поскольку тетя просила меня быть опекуном кузины на время лондонского сезона». «Превосходно! Желаю удачи, хотя не думаю, что она вам понадобится. Думаю, без этого все будет хорошо». Глава 8. Мелисса ужасно расстроилась, когда узнала о приезде Линкольна Барнетта, но вскоре успокоилась, особенно после того, как отец многозначительно подмигнув, заверил, что она непременно увидится с виконтом.